Я могу понять, как Да. Алло. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Да. Лариса Викторовна, это вы? Представьтесь сначала. Звонок вам поступает из компании «Эверест». Инспектор Матюшкина Вероника Евгеньевна, ведется запись разговора. Да, я. Лариса Викторовна, звонок вам поступает по поводу ваших долговых обязательств перед компанией «Честное слово». 31 500 рублей – сумма для полного погашения вашей задолженности. Оплата поступит? Зачем мне с вами это обсуждать? Лариса Викторовна, потому что мы работаем по агентскому договору с вашим кредитором, предоставляем его интересы. Как вы можете это доказать? Лариса Викторовна, вы в своем договоре оферты подписывали о том, что вы даете согласие на передачу информации третьим лицам. Это разве ответ на вопрос, как вы можете доказать, как вы можете... Это разве ответ на тот вопрос, который вам был задан? Лариса Викторовна, я еще раз вам Вы не кричите, успокойтесь, попейте водички, посмотрите на себя в зеркало. Было направлено письмо. Не получала я письмо. Письмо приходило? Нет. Все претензии к Почте России. А какие я должна предъявить претензии к Почте России? Как вы это видите? Лариса Викторовна. Ну, подождите, не надо вот бежать, давайте конструктивно с вами поговорим. Я вот не знаю, как мне предъявить претензии. Вот вы мне можете сообщить трек номер письма? Спросите, приходило ли вам письмо на ваш адрес, на ваше имя? Нет, вы не понимаете, как это работает. На ваш адрес и ваше имя так не работает. Работает трек номер письма. Если заказное письмо было отправлено в соответствии с законодательством, подождите. То значит тогда вы его можете сообщить. Да я спокойно, это вы там кричите почему-то. Лариса Викторовна, вы остановитесь или нет? Нет, я не остановлюсь. Никогда не остановлюсь. Очень жаль, значит... Локомотив не остановить. А самое главное на оплату. Так это вы не настроены на разговор. Вы только делаете, что кричите, оплаты. Не отвечаете ни на один вопрос, нервничаете, ведете себя как-то странно, неадекватно. И после этого я не настроена на диалог. Я. Вы можете разговаривать? Я могу разговаривать. Нормально. Не перебивать, не тараторить. Я нормально разговариваю. То, что вам говорят. Я абсолютно нормально с вами разговариваю. Сообщите мне, почему вы уклоняетесь от выплаты? Сообщите мне трек номер письма. Вам никто ничего сообщать не будет. Вам тоже в таком случае никто ничего сообщать не будет. Значит, Лариса Викторовна, исходя из нашего разговора, не вижу в дальнейшем с вами смысла общаться, особенно бесполезно, естественно. Вы когда докажете законность своих правоприемничества своего, только в этом случае вы сможете... Да-да. Я слушаю. Говорите, говорите. Зовите, пожалуйста, Дмитрия Анатольевича, будьте добры. Нет. Не здрасте, не до свидания, женщина. Так это вы мне звоните, не здрасте, не до свидания. Я воспитываю. Да какая разница? Я с вами здоровалась. Нормально. Но я еще не знаю, кто вы. Я не знаю, желаю я вам здоровья или нет. Говорите, какая разница? Что там, заклинило или что? Воспитание-то есть. Вы кто такая? Тетенька. Тетенька, вы кто? Я Кузнецова Ольга Владимировна. Воспитание и что, есть? И что вам надо, Кузнецова? У вас, тетенька. Учили вас? Кузнецова, что вам надо? Когда звонят по телефону. Я не желаю вам здоровья, Кузнецова, я поэтому задаю. Я и не здороваюсь. Б. Значит, тогда желаете? Пожелаю. Диме. Желаете, Ивану необходимо в его возрасте? С удовольствием, счастье, с прекрасным настроением прям пожелаю. Знаешь, откуда она у него будет? Гол как сидит сокол. Там, сидит как курица там, блин. Ну, Кузнецова, смелее, дальше. Чего хотела? Курица, кто такая? Курица, это вы. Курица, простите, а мы с вами знакомы? Ну, кто ты такая, мразь? Давай быстрее вещай. Чего ты там, блин, троишь? Ой, сидишь, какой грязный тупорылая. Рот. До свидания, мойте, идите. Рот быстро мыть. Давай, сдохни. Здравствуйте. Да. Евгений Николаевич, к нему приходится. Кто? Это компания МБА Финанс, специалист Херцеева Наталья Викторовна. Разговор записывается. Вы вообще такого не знаете или что? Вы вообще по какому праву в таком тоне такие вопросы задаете? Какая-то, я это не знаю, абсолютно неизвестная никому компания. Она звонит мне, но спрашивает. Но это вам неизвестная. Ну, никому неизвестная. А много кому известная. Да, никому не известная. Вы не можете же все компании знать. О, Господи. Все, нет его, нет его, для вас не будет никогда. Всем приходится тайна частной жизни. Ну, значит, прописки разыщут. Разыскивайте, мозги свои. Здравствуйте. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Да. Алло, добрый день. Да. Меня зовут Васильева Татьяна Викторовна, компания СКГ, в интересах Конго звоним. Запись разговора ведется. О, Марина Николаевна? Да. Марина Николаевна, звоню по поводу вашей задолженности, просроченной в компании «Конго». 10-й день просрочки, сумма пролонгации договора 7200 рублей. Скажите, пожалуйста, в чем причина вашей неоплаты? Не скажу. Последний платеж вы вносили 1 июня. То есть уже 24 дня вы не вносите оплату. Бывает. Требования кредитора на данный день нести оплату сегодня, крайний срок завтра до 3 часов дня. Так как ваш договор находится в нашей коллекторской компании, по агентскому договору сотрудничаем с Конго по 1005 статье. В случае неоплаты компании вправе договор... Какие-то? Конечно, есть в личном кабинете, вас кредитор уведомлен. Личный кабинет не является способом уведомления. Согласно 230 федеральному закону, 9 статья, кредитор имеет право уведомить клиента удобным для него способом, либо письменно, да, либо в электронном виде. Зачем? Неудобным для него способом, Марина Николаевна, а способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником, а мы такого соглашения не заключали. Марина Николаевна, что такое? Ну, СКГ? Вы сейчас на просрочке, вы должник. А вы коллекторское агентство «Сибирь Консалтинг Групп». Ебилка из Сибирь Консалтинг Групп. Вы ну, очень умная женщина, да? И так себя ведете. Ну, вам не стыдно так себя вести? Вы позволяете оскорбления, почему мне не позволяете? А, ну, какие, дебилка, а как я вас оскорбила? Дебилка, говорите, дебилка, что вы хотели, дебилка, Марина сказать? Николаевна. Да-да, дебилка, я вас не слушаю. В случае неоплаты слушаю. Компания имеет вправе завтра по договору цессии по 382 статье продать ваш долг. Завтра. Либо это будет местное коллекторское агентство, либо это будет факторинговая компания. Ага. Требования кредитора я вам озвучила, последствия неоплаты я вам также озвучила. На данный день я начинаю обрабатывать ваши персональные данные, ага, с целью выявления новых контактов и с целью, ага, передачи информации им. Ага. Ожидаем оплаты, Марина Николаевна. Ожидай тогда. Всего ты доброго. Еще до помимо свидания. Оплаты, овца. Да. Алло, здравствуйте. Да. Ирина Анатольевна? Да. Меня зовут Мальцева Ирина Владимировна, финансовый эксперт банка «Русский стандарт». Скажите, Ирина Анатольевна, вот у меня сейчас в работе два договора ваши по кредитной карте «Русский стандарт» и карта World MasterCard. Скажите, пожалуйста, было выставлено вам заключительное требование по этим двум договорам. Вы его не оплатили. У вас какие-то сложности? По какой причине? Не хочу платить. Отказываетесь от оплат? Да. Угу. Ирина Анатольевна, имейте в виду, пожалуйста, что далее, если вы не оплачиваете заключительное требование, банк передает договор уже на принудительное взыскание с помощью суда и судебных приставов. Хорошо. Вы об этом знаете? Готовы к таким последствиям, да? Вполне. Угу. То есть добровольно и категорически не собираетесь платить? Да. Угу. Хорошо, я фиксирую отказ. Всего доброго. До свидания. Алло, здравствуйте. Да. Это общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Григоршева Оксана Владимировна, ведется запись разговора. Елена Владимировна? Да. Звонок вам поступил в связи с вашей финансовой задолженностью перед микрофинансовой компанией «Манимен». Сумма долга актуальна на 19 июня 56 035 рублей 95 копеек. Ваш кредитор требует оплатить данную сумму в течение 3 дней. Платеж будет произведен? Зачем мне это обсуждать с вами? Потому что мы являемся представителями вашего кредитора, работаем по агентскому договору. Как вы можете это доказать? Как я могу это доказать? А как, кто по-вашему вам звонит? Я представила. Звонит? Проверяйте информацию, звоните. Каким образом я буду проверять? Ну, все, хорошо, тогда я буду звонить кредитору, а вы позвоните в другой раз. Угу, хорошо, звоните. Угу, хорошо, до свидания. До свидания. Дебилка. Здравствуйте. Да. Компания Лаймзай, меня зовут Имана Лива Гулаймкова Ночбековна. Запись разговора ведется. Как я могу услышать Марину? Я звоню из компании Лаймзай. Меня зовут Имана Лива Гулаймкова Ночбековна. Гулаймкова Ночбековна? Все правильно. Японский магнитофон. Так, что вы хотели? Что такое Марина Николаевна? Вы Марина Николаевна? Конечно. Да, я звоню по поводу вашего займа. У вас сейчас задолженность. Ага. Сохраняется на протяжении, получается, 6 дней. Сумма на сегодняшний день 32 282 рубля 20 копеек. Необходимо полностью его закрыть максимально до завтрашнего дня, до 26 июня включительно. Внесете платеж? Не, я не внесу. Вы отказываетесь от оплаты? А это имеет значение, что я отвечу на этот вопрос? Конечно. Ну, смотрите, я вам сейчас скажу, я не отказываюсь, но у меня сейчас денег нет. Но вы же в итоге все равно зафиксируете отказ от оплаты. Нет, я зафиксирую то, что вы мне скажете. Потом наши специалисты с вами просто свяжутся денег для вопроса. У меня денег нет. А скажите, когда планируете, в принципе, оплачивать? Как только деньги появятся. И в какой период времени это может произойти? В любой. А может никогда не произойти. Смотрите, ситуация следующая, что если до завтрашнего дня, до 26 июня включительно оплату не внесете, ваш долг будет направлен в отдел взыскания. С отделом взыскания с вами будут связываться специалисты, которые будут с вами договариваться. Возможно, вы как-то по частям будете платить или еще что-то в этом роде. Поэтому, ну, когда договариваетесь со специалистами, ага, информацию зафиксировала, что у вас сейчас сложная финансовая ситуация, что денежных средств нет в наличии. Ага. Хорошо. Вопросы есть ко мне? Нет, а у вас ко мне? Нет, блин. Всего доброго, до свидания. Угу. Да. Здравствуйте. Да. Ольга Викторовна, Герман, с вами говорит, вы? Да. Да? Да. Звонком поступает с компании «Кредит Экспресс Финанс». Зовут меня Приводская Кристина Ивановна, запись разговора ведется. По причине кредитора вашего звоним, Ольга Викторовна. Второй раз за день? Микрокредитная компания «Слепс» второй раз за день. В прямом смысле второй раз за день. Никто вам не звонил второй раз за день. Вы сегодня уже звонили. Там звонила какая-то там Димечка, у нее такой язык можно свернуть. Вам, значит, по какому-то другому займу звонили, не, потому не, что здесь у вас проблемы с займом имеются. Но, Ольга, вы доктор, у нас разговоры все фиксируются. Кто мне звонил сегодня, кто не звонил. У нас разговоры все фиксируются. Я вас поздравляю. Значит, вам нужно позаботиться о том, чтобы они фиксировались лучше, потому что вы звоните второй раз за день. Нет, Ольга Викторовна, второй раз за день. То есть вы что, хотите сказать, что я вру? У вас имеется параллельное займ. Вам может быть по какому-то другому займу звонили? Нет, именно поэтому. Нет, поэтому вам никто не звонил. Вы в своем уме? Я вам говорю, что мне сегодня по этому вопросу уже звонили. Вы мне доказываете свое. Да, я должна верить себе, либо вашей совести сомнительной. Да никто нам не звонит, а это мы. Все, в общем, все, вы закончили на сегодня, звоните завтра. А, не, на следующей неделе количество взаимодействия уже превысите, если завтра позвоните. Хотите жалобу в ФСП напишу? У меня-то детализация есть, и записи разговоров есть. Я очень рада за вас, что у вас все это есть. Вы с вами напрасно, вы сейчас пытаетесь хамить. Я не понимаю, вы шепелявите или у вас посторонний предмет во рту? Я вообще не понимаю, что вы говорите. Там что-то вот так вот. Ну, это, видимо, что-то у вас во свете. Да нет, это у вас что-то во рту. Вытащите посторонние это предметы, разговаривайте нормально. Это проблемы со слухом какие-то. Да прекрасный же у меня слух. У вас же просто... У вас просто трансценна вот такая вот речь. Телефон. Отличная речь. Господи, всех убогих в кэп загнали. Цепелявых, картавых, убобих, горбатых. Все там собрались. Отлично, что у вас мозгов хватает, уважаемые. Нет, это только начало. Вас ждет еще увлекательное представление по вашему унижению и маканию. В ушах какашек. Совершенно, совершенно напрасно вы так себя ведете. Фаверфенна, да, фаверфенна. А вам зуб? А, я поняла. Я поняла. Вам зуб кто-то выбил. Это вы вот так трепались по телефону. Видно, лишка какого-то ляпнула. Ну, а вас после работы встретили и зубы выбили. Ой, красотка, все, на что я представляю, какая ж красотка, все, без зубов, без мозгов, без ничего. О, зато сидит прикольно, такая дерзкая, она гарнитуру на бошку китает.